Глава пятая. Буза. Буза был бобром преклонного возраста, но, несмотря на это, поддерживал себя в отличной физической форме. Вставал с первыми лучами солнца и начинал свой день с зарядки, потом шел на речку и подолгу плавал, и даже зимой, когда река замерзала и покрывалась льдом, он все равно продолжал плавать, ныряя в прорубь. Жил в лесу, у реки, в полном уединении. Еще с юных лет он остался без родителей и многие годы жил с дедом и бабушкой, которые очень любили его, но, несмотря на это, воспитывали в сдержанности и строгости. Его родители погибли в схватке с волком, тем самым, которого спустя несколько лет он сам смог победить, принеся мир и покой не только в поселение бобров, но и в соседней деревушке, благодаря чему снискал безмерное уважение у соотечественников. Буза с детства отличался пылким и восприимчивым умом, необычайно живой фантазией, страстной, неудержимой натурой и не по летам сильной волею. Оставшись с ранних лет без родителей, он привык к самостоятельности и независимости. Запоем читал книги о походах и сражениях великих полководцев древности, которые брал у своего деда. Он так любил в детстве играть в войну и солдатиков, что это стало любимым делом всей его жизни. Дома у него стоял огромный стол, на котором он разыгрывал великие сражения, описанные в книгах, иногда по-своему меняя, импровизируя ход битвы. В сражениях на столе участвовали армии из маленьких оловянных солдатиков в разноцветных мундирах. В его комнате стоял огромный шкаф, заставленный разными по размеру коробками, надписи на которых гласили «Драгунский отряд», «Гусарский отряд», «Казачий отряд», «Римские легионеры», «Спартанцы» и так далее. Была и коробка с надписью «Полководцы». В отдельных коробках хранились орудия, конницы, укрепительные и оборонительные сооружения, штабы и даже повозки с провизией и палатки для раненых. Все эти предметы соответствовали определенной исторической эпохе. Большинство солдатиков были сделаны самим Бузой, но были и подаренные друзьями. Дюша очень любил бывать у Бузы и часто целыми вечерами просиживал с ним, отливая из олова солдатиков и орудия для предстоящего нового сражения. А Буза мастерски раскрашивал их, следуя рисункам в книгах. Соседские детишки любили подсматривать за ними, заглядывая в окна, но, встретившись взглядом с Бузой, бежали в рассыпную кто куда. Они знали, что он был добрым, но рассказы родителей о схватке Бузы с волком и его черная повязка на глазу вызывали у них необъяснимый трепет и страх. Но любопытство брало верх, и они опять возвращались под окно. Буза, преданный своему увлечению, в деревне появлялся крайне редко, только для пополнения запасов еды и других необходимых вещей. Ну, и, конечно, встретиться с друзьями, редкое общение с которыми ему приносило огромную радость. Бывая в деревне, он всегда заходил к мудрому крысу на чай с малиной и шахматную партию, которая порой так затягивалась, что он оставался у него ночевать. Но с первыми лучами солнца спешил вернуться домой, чем удивлял и расстраивал гостеприимного мудрого крыса. Ведь он знал, что дома Бузу никто не ждет, и не мог понять, почему он всегда спешит вернуться. Но несмотря на то, что Буза жил один, он не был одинок в окружении своих любимых книг. Почти все свое время он проводил за их чтением. И несмотря на то, что он перечитывал их по многу раз, это по-прежнему приносило ему огромное удовольствие. Самой любимой его книгой была наука побеждать русского полководца Александра Васильевича Суворова. Он с детства хотел быть на него похожим, и в какой-то мере ему это удалось. Доказательством этому служит тот факт, что именно к нему сейчас шли наши друзья за помощью.